мохнатой кривою пушистой дорогой бежал хитрожопый гопник-индеец. В руке он сжимал MP3-плеер и слушал песнюхи Димы Билана. За ним несся геройский припрыжку турист из Норильска, очень отважный, сжимая в руках топорище. Догнать он пытался суху индейца. Как приятно, твою мать, на природе отдыхать. Все эти, сука, дурагентства надо нахуй раздолбать. В поход послали пацана в амазонские леса. Клялись, что будет красота, ляпота и тишина. И радужный прием индейцев. Вы знаете, в Амазонке очень добродушные индейцы. Поедете на наши улицы. В первый же день он расставил палатку и, улыбнувшись, взглянул на лиану. Сверху ему улыбалась дрочила, то ли индейца, то ли гориллы. Он был очень счастлив гостеприимству. Тарантул его укусил за подмышку. Яйцо его впилось блоха Дарданелла. А горилла с лианы реально дрочила. Как приятно, твою мать, на природе отдыхать. Все эти, сука, дурагентства надо нахуй раздолбать. В поход послали пацана в амазонские леса. Клялись, что будет красота, ляпота и тишина. А ночью он сел с топором у палатки, для храбрости слушая MP3-плеер, в котором играли отважные песни звезды попсовой российской эстрады. Но кто-то ему по затылку заехал, и вместе с соплями в кусты улетели наушника 2 и MP3-плеер с геройскими песнями Димы Билана.